Глава 48. Каздан направлялся к входной двери, когда Волокин окликнул его. «Погодите». «Ну что еще?» «Есть одно дело». Не вдаваясь в объяснение, русский свернул в гостиную и включил компьютер. Он так и не снял хирургические перчатки. Каздан встал у него за спиной. «Что ты затеял?» «Пишу мейл». «Кому?» «Это личное». «По-твоему, нам нечем больше заняться?» Каздан подошел поближе. Волокин повторил, это личное. «Кому ты пишешь в такое время накануне Рождества?» «Невесте». Волокин и не сомневался, что произведет эффект, но молчание Каздана оказалось на редкость комичным. Его словно огрели молотком. Через несколько секунд армянин не выдержал. «Так у тебя есть невеста?» «До некоторой степени». «А где она?» «В тюрьме». «Она дилерша?» — Нет, просто мы познакомились в тюряге. — Как ты очутился в женской тюрьме? — Можно мне дописать? Каздан уселся в кресло, в комнате царила тьма. Русский заканчивал записку. Ответа он не получит и никогда не получал. Еще один мейл, брошенный в море. Он нажал на кнопку «Отправить» и закрыл свой почтовый ящик. Старый армянин терпеливо ожидал в глубине гостиной. Волокин непременно все ему объяснит. Да и сама мысль рассказать великану свою историю, свою тайну, вовсе ему не претила. 2004 год, — начал он без предисловий. Я оказался под колпаком у наркоотдела. Несколько раз светился на их камерах слежения, но не по ту сторону баррикад, понимаете? Ты покупал себе наркоту? Волокин молча улыбнулся. Они связались с моим начальником Гриши, и предупредили его, что передают материал в службу внутренней безопасности. Гриши их успокоил, а меня отправил в ссылку. Записал в дурацкую программу. Что-то вроде обучения муай-тай в тюрьмах. Ты преподавал тайский бокс в каталажке? Только азы. Практика, приправленная философскими разговорами насчет духовного послания боевых искусств и прочего, хотя ребятам в тюряге на это насрать. Их интересовало лишь то, что мои приемы помогут им стать немного сильнее и опаснее. И при чем тут твоя подружка? Как ни странно, в списке тюрем числились и женские. В октябре я несколько раз побывал в тюрьме Флери и один раз занимался с бабами. Толкал речугу под хихиканье девок. И там ты встретил свою невесту? Ну да. Трахнулся с ней в раздевалке. Воло не ответил, погрузившись в воспоминания. В спортзале зэчки выстроились перед ним полукругом. Они пересмеивались, пихали друг друга локтями. Вало было не по себе. Он сразу определил лесбиянок, державшихся с неприкрытой враждебностью, и других, дрожащих от возбуждения. Женщин, которых годами не касался мужчина, не считая тюремного врача, от них исходили мощные волны желания, но желания порочного, озлобленного. Русский уже представлял себя подвешенным к кольцам, ставшим жертвой коллективного изнасилования. В этом круге он узнал ее, Франческу Баталью. Трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу среди женщин с 98 по 2002 год. Четырехкратная чемпионка Европы в те же годы. Он сам восхищался ею во время соревнований в Берси в ноябре 99-го. Это действительно оказалась фанатка тайского бокса, затерянная среди обломков жизни. Как она здесь очутилась? После шоу заключенные бросились во двор, чтобы покурить и обменяться впечатлениями. А котики, который только что скакал перед ними, Франчески среди них не было. Волокин расспросил о ней надсмотрщиц, потом вернулся обратно. Поджав ноги, она сидела на мате, на лицо легла тень от решетки. Здесь она жила собственной жизнью. Ей разрешили употреблять вегетарианскую пищу, на ней не было вещей животного происхождения, даже кожаного шнурка. И ни одного лейбла, логотипа, который мог бы напоминать о всемирной эксплуатации. Волокин наблюдал за ней. Это было чистое тело, голое дыхание, словно рот без единой пломбы. Воло предложил ей косячок, она отказалась. Он спросил, можно ли ему присесть, а она снова отказала. Русский все-таки сел, решив идти напролом. Он принялся скручивать косяк, следя за ней краешком глаза. Очень черные волосы, подстриженные под Клеопатру. Не лицо, а маска из древнегреческой трагедии. В черном топе и спортивных штанах. кожа да кости. Такую худобу он встречал только у нариков, чью плоть сожрала наркота. Но это была мнимая хрупкость. Франческо Баталья одним ударом пятки могла расколоть 7 сложенных гипсовых плиток. Он видел ее в деле, в Берси, когда спортивные состязания перешли в показательные выступления. «За что ты здесь?» «За теракты». «Какие теракты?» «Антиглобалистские». Голос не был хриплым, как он ожидал, а ведь у всех итальянок хриплые голоса. Ее акцент придавал особый вес каждому слову. Что-то вроде замедленного эффекта, от которого каждая ее фраза звучала пронзительно, завораживающе. Волокин закурил косяк, у него дрожали руки. Он проговорил с иронией, о которой тут же пожалел. «Хочешь восстановить великий мировой баланс? Вынудить транснациональные корпорации вернуть свободу своей рабочей силе? Я хочу, чтобы транснациональные корпорации больше не могли называть рабочую силу своей, чтобы исчезли притяжательные местоимения, потому что исчезнут эксплуататоры и эксплуатируемые». Волокин медленно выпустил струйку дыма. «Это нереально, просто утопия». «Это утопия, как раз потому она реальна». Франческа говорила правду. «Человек создан, чтобы мечтать, чтобы сражаться, а не смиряться со своей участью. Таков закон эволюции. Но главное, человек создан для поэзии. Утопия и есть поэзия. А поэзия всегда побеждает реальность». «Что ты стоишь у меня над душой?» — спросила она вдруг. «Решил полюбоваться на зверя в клетке?» Волокин улыбнулся, вытянулся на мате. Его больше не трясло, косяк подействовал. «Я тебя уже как-то видел в Берси, в 99-м. «И что с того?» «Знаешь, что бы мне доставило удовольствие?» «Скажешь пошлость, разобью нос». 12 Таолу Синь-И, только ты и я». Не ответив, она вытянулась рядом с ним на мате и закрыла глаза. Казалось, она пытается уловить шепот, луч правды в свете, сочившемся из окон. Волокин приподнялся на локте и склонился над ней. Он тихо добавил, в знак почтения прижав руку к груди: «Для меня это было бы честью». Она молча поднялась и встала посреди спортзала. Волокин снял куртку и подошел к ней. Она уже приготовилась к стойке для удара питюань. Разведенные руки медленно сводятся одна над другой прямо перед собой. Затем стремительно, как взведенный курок, она откинула назад правую руку, а левую расслабила. Все тело сгруппировалось, колени слегка подогнуты, левая рука косо поднята к потолку, правая, согнутая в локте, отведена назад. Волокин узнал взмах головы, закинутой в последний раз, прежде чем замереть. Грациозное движение, поразившее его еще в Берси. Встав рядом, он повторил ее стойку. Она прошептала: «Обезьяна». Единым движением они согнулись и отступили на шаг, потом плавно повернулись и подняли скрещенные руки перед грудью. Едва отрывая ступни от пола, сделали 3 шага, затем скрестили ноги в точности, воспроизводя положение рук. Все их движения были исполнены легкости, гибкости и хитрости. Они буквально перевоплотились в обезьяну. «Тигр». Они вытянули и раздвинули руки, затем свели их перед грудью, словно стремясь удержать рвущуюся изнутри силу. Прямо перед ними, сквозь забранные стальными решетками окна, лился солнечный свет, образуя на полу квадратные пятнышки. Шаг вправо, шаг влево. Каждый раз их согнутые руки расслаблялись с раскрытыми наружу ладонями. Тигр готовился к прыжку. Мощные лапы наливались силой. Волокин почувствовал, что обливается потом. Действие травки подходило к концу. Его руки и ноги становились ватными. И тут надежды на внутреннюю энергию, давно утраченные, напомнили о себе. Энергия ци. Он глухо произнес: «Ласточка». Правой рукой они очертили в воздухе круг, прежде чем нанести удар кулаком. Затем с легкостью танцоров застыли в той же позе. Руки раскинуты, кулаки сжаты. Стоя на одной ноге, они отвели головы назад. Ласточка расправляла крылья. Очередной поворот кругом. Одновременно правый кулак выбрасывается вперед. Затем левая рука наносит удар ребром. Они развернулись лицом друг к другу, изменили положение рук, готовые к новой атаке. «Отлично», — подумал Волокин, но он все еще не видел того, чего ждал. Знаменитого удара ногой Франчески Баталье. И он предложил: «Дракон». Она отступила назад, прежде чем выбросить ногу к солнцу пяткой вперед. Невозможно представить себе движение более быстрое, стремительное и одновременно завершенное, полное. Женщина уже склонялась, опускала правую ногу, присела на пол, затем расслабилась в прыжке. Волокин повторил ее движение, почувствовав себя тяжеловесом. «Красавица и чудовище», — подумал он. Они выполнили один за другим комплексы орла, змеи, медведя, между тем, как за оконными решетками угасал день. С безупречной синхронностью они кружили, парили, разворачивались в прыжке, наносили удары или зависали в полете. Два человеческих существа приносили свою энергию в жертву заветной свободе, получая взамен гармонию, понимание которых им не дало бы ничто другое, даже плотская любовь, особенно плотская любовь. «Так ты с ней перепихнулся?» «По-своему, Каздан тоже был тяжеловесом». «Нет, не перепихнулся. Мы пережили с ней нечто другое, вот и все». «Ну-ну, старина, что за молодежь пошла?» Волокин вновь предался воспоминаниям. Когда спортивный зал погрузился в темноту, он и правда попытал счастье, приблизился к ней и, не вполне понимая, что делает, попробовал ее поцеловать. Она мягко уклонилась. Без всякой агрессивности. Ни за что. Ни здесь и не так. Волокин отступил, слегка кивнув, понимаю. На самом деле он ничего не понимал. Он кивнул по другой причине. Из-за странного блеска в глазах женщины. Из-за абсолютной чистоты этого мига, не поддающейся никакому анализу, никакому осмыслению. Волокин отогнал воспоминания. Постучал по клавиатуре, стирая следы своего вторжения в компьютер Гетца. Каздан кивком указал на экран, она тебе отвечает? Никогда. Армянин открыл было рот, наверняка, чтобы еще что-нибудь ляпнуть, но тут зазвонил его мобильный. Арно, спросил Каздан, есть новости? Мы перезвоним тебе через пару минут из тачки. Они заперли квартиру, выскользнули на улицу, не встретив ни души. Через минуту уже сидели в Вольво, включив мотор и отопление. В салоне послышался голос Арно. Я узнал... Где находится второй генерал? Разве ты не празднуешь Рождество? И не напоминай. Я укрылся на втором этаже. Грустно признаваться, но я не выношу семейных праздников. Добро пожаловать в клуб. Что ты нам припас? Адрес Лабрюера. Все еще живой. Похоже, награды продлевают жизнь. Но имей в виду, я не гарантирую, в каком он состоянии. Мне с трудом удалось его выследить, потому что его досрочно отправили в отставку. Он не служит с конца 80-х, по состоянию здоровья. А что с ним? Что-то с головой. Лабрюер страдает психическими нарушениями. Его несколько раз помещали в психушку из-за травм, которые он сам себе наносил. Попыток себя изувечить. Ну, что-то в этом роде. У него приступы мазохистского бреда. Волокин уставился на парк Мансури, совершенно пустой, совершенно темный. От этой поверхности, как от зеркала, отражалась очевидность. Гетц страдал тем же расстройством. Это не могло быть простым совпадением. Они подверглись одному и тому же воздействию, участвовали в одном эксперименте. Сначала Лабрюера отправили в военный госпиталь Валь-де-Грас, продолжал Арно. Потом в специализированные заведения в Париже и под Парижем, больница Святой Анны, Мизон Эврар, Поль Геро. Ладно, я знаю. Русский взглянул на Каздана. Он отметил про себя эту деталь. — А сейчас? — нетерпеливо спросил армянин. — Кажется, прозябает дома. У него особнячок в Вельмомбле. Видно, уже не хватает сил оттяпать себе хрен. Правда, поговаривают о другом. — О чем? — О наркоте. Мол, Лабрюер облегчает себе остаток жизни уколами героина или морфина. Надо думать, он в жутком виде. Рассыпается на дозы, если можно так выразиться. Ты не нашел никакой связи с нашим делом о чилийцах, кроме его давних командировок? Как ни странно, нашел. Даже в отставке Лабрюер продолжал заниматься международными обменами, в частности, с Чили. Давал консультации. Что еще? В конце 80-х он вроде бы занимался вывозом во Францию некоторых военных, политических беженцев. Ты мог бы проверить список этих военных? Нет, к ним у меня нет доступа. Я только повторяю вам чужие слова. Одному Лабрюеру известно, что с ними сталось. Каздан спросил точный адрес генерала, Волокин записал его в блокнот. — Спасибо, Арно, — подытожил армянин. — Ты не займешься третьим генералом? Само собой. Но в 22:24 декабря я вряд ли далеко продвинусь. Когда он отсоединился, напарники не обменялись ни словом. Они и так все поняли. Праздник продолжался.